нашествие. Все последующие окна, что светятся в сумраке моего прошлого, задымлены и подрагивают от багровых сполохов. Там сплошь война, война, война. Первый из этих мрачных образов беззвучен и кругл. Отлично помню, что ему предшествовало. К северу от Севастополя на горе несколько месяцев назад был установлен мощный телескоп для наблюдения за морем. Город ожидал вражеского нападения. Как только стало известно, что гонец доставил весть о приближении к нашим берегам союзной эскадры, к телескопу началось паломничество старших офицеров. Пускали далеко не всякого. Из флотских рангом не меньше, чем капитан корабля. Я сопровождал иноземцева, лишь потому и получил возможность на полминутки заглянуть в круглый зрак магической трубы. Пока мы ехали с городской стороны через бухту, а потом на извозчике, Платон Платонович рассказал, что всего в одном переходе от нас, близ Евпатории, появилась невиданная в мировой истории армада из английских, французских, турецких кораблей. 360 вымпелов. По примерной оценке наблюдателей, в десанте не менее 60 тысяч солдат, в полтора раза больше, чем все население Севастополя. От фланга до фланга развернутой эскадрой, расстояние верст 15. Вот мы доехали до места. Капитан показал караульному начальнику записку от коменданта порта. Стали подниматься по крутой тропинке на смотровую площадку. Я нес за капитаном его собственный телескоп. Тяжеленный, английской работы. Платон Платонович сказал, что пункт для наблюдения хорош, но к казенному аппарату навряд ли пробьешься. И оказался прав. Подле громадной трубы, нацеленной вдаль, стояли несколько адмиралов и штаб-офицеров, в том числе сам Корнилов, моложавый, стройный, с красиво подстриженными усами. «Мы сторонкой пройдем», — шепнул иноземцев. «Никто нас и не увидит. Да то представляйся, потом отпрашивайся». Мы сделали крюк и вышли к краю утеса, над самым обрывом. Отсюда начальству нас не было видно. «Ага», — капитан хмурясь смотрел на горизонт. «Ишь, надымили. Поставь-ка мне, Гера, трубу вон на тот камень». Не без труда разглядел я нечто вроде темной низкой тучи, какие бывают перед штормом. Однако день был солнечный и ясный, а барометр никакой бури не сулил. Водрузив телескоп на треногу и поколдовав над колесиками, Платон Платонович повернул фуражку козырьком к затылку и надолго припал к окуляру. Я даже заскучал. Вдруг смотрю, вся группа начальников отдаляется от огромного с добрую пушку телескопа. Идет к поставленному поодаль столу, и адмирал Корнилов что-то втолковывает, а остальные внимательно слушают. Около трубы же совсем пусто, и никто в ту сторону не оборачивается. Ну и не удержался я, пригнулся, прошмыгнул к чудесному инструменту. Не знаю, какое у него было приближение, но когда я заглянул в круглую дырку, то ахнул. Там, где только что не было совсем ничего, один пустой горизонт, чуть окутанный темной дымкой, шли нескончаемой шеренгой корабли. Краев было не видно. А за первой шеренгой виднелась вторая, третья, четвертая, и без конца голые мачты торчали сухостойным лесом. Я не раз видел во всей городской красе строй нашей черноморской эскадры, когда она выходила в открытое море на адмиральский смотр. И трехпалубные линейные корабли, каждый снежная гора из парусов, шли под ветром длинной колонной или делали поворот все вдруг. Однако то, что я увидел в телескопе, не было похоже на развернувшийся флот. С чем бы это сравнить? Вот у нас на корабельной стороне были судоремонтные мастерские, над которыми беспрестанно дымили трубы кузнечно-ковочного цеха. Союзный десант выглядел так, словно по морю плыл невиданных размеров завод, коптя бесчетными печами. Был штиль, поэтому приземистые пароходы тянули за собой черно-белые костлявые громады парусных судов. Это медленно ползущее скопище по размеру было в несколько раз больше всего нашего Севастополя. Долго пялиться в телескоп я не осмелился. Если б кто-то заметил, было б мне на орехи, и убрался я по-добру-поздорову назад к иноземцеву, который все глядел в свою персональную трубу. Была она раз в 100 меньше адмиралтейской, а все же, видно, не дурная. Время от времени Платон Платонович отодвигался от нее и записывал названия отдельных кораблей. Уж не знаю, как он их опознавал, должно быть, по силуэту. Я оглянулся вниз, на рейд, где стояла наша эскадра. Из-за того, что вражеский флот вновь сжался до размеров дальней тучки, а наши красавцы корабли стояли близко и грозно щерились оскаленными зубами пушечных портов, я немного ободрился. «Платон Платонович, чего мы ждем-то? Вышли бы в море, да как! Вдарили бы со всех бортов! То-то бы они заполошились!» Не отрываясь от телескопа, капитан ответил шепеляво, потому что держал в зубах карандаш. «Как же мы выйдем? Видишь, штиль? У нас пароходов кот наплакал». Я задумался. «Платон Платоныч, почему у них пароходов вон сколько, а у нас кот наплакал?» Тут он обернулся, вынул карандаш и процедил зло. «Это ты спроси у...» Но не сказал у кого, сдержался. «Испокон веку одна и та же беда. Все на печи сидим, запрягаем долго. Профукали море. Как бы Севастополь теперь не профукать. Эх, брат, один теперь выход». Когда он всегда такой спокойный, ни с того ни с сего окрысился, я испугался. Не за себя ясно было, что я тут ни при чем. За Севастополь испугался. Но последняя фраза меня обнадежила. «Значит, выход есть? Какой?» У Иноземцева сделалось несчастное лицо. Он мне не ответил.